Глава 28. Немалого труда стоило герцогу удержать лицевые мышцы в прежней улыбке. А ведь его едва не перекосило при неожиданном известии. Но, кинув беглый взгляд на махнувшую им со своего места Барб, он преисполнился благодарности, только сейчас поняв, отчего белая богиня изначально вела их диалог на мысленном плане. Со стороны казалось, что они увлечены танцем, не более. На деле же Теотикана не хотела загружать его возлюбленную излишней информацией и уж тем более пугать беременную женщину. Шутка ли узнать, что на ближайшем балу прямо за твоей спиной окажется настоящий убийца? Нет уж, пусть остается в спокойном неведении. Он, Крис, сделает все возможное и невозможное, чтобы негодяя обезвредили бесшумно, беззвучно, и его милая так ничего и не узнала бы. А перехватить этого подлеца стоило во что бы то ни стало, и не только ради справедливого возмездия. Очень уж хотелось, чтобы маленькие герцоги Авиларские родились и выросли спокойно, при счастливых, но, главное, живых и здравствующих родителях. И для этого важно узнать, наконец, кто и почему за ними охотился. Дядя-безопасник упорно отмалчивался, сообщая мелкие детали, но не говоря о сути, дескать, пока рано. «Я понял и благодарю», — сказал коротко. «Умница! С этим знанием ты волен делать все, что угодно. Можете с Эрихом Марией перетряхнуть и обыскать всех на входе. Можете к каждому гостю приставить по тайному агенту. Дело ваше. Главное, ничего не переносите из событий и не пытайтесь отменить. Лучше решить все сразу и именно на балу, иначе невидимая травля тебя, да и всего семейства Римардини, растянется надолго. Так что не тяни. Это самая благоприятная для вас вероятность, я просчитала. Единственная просьба...» Она взмахнула веером, невесть как появившимся в руке, и смущенно, словно девушка, зарделась. «Как я краснею, неплохо?» «Восхитительно, очень естественно», — сумел выжать из себя герцог. Многолетняя светская закалка не подвела. «Вот и славно. Так вот, не проговоритесь раньше времени о моем возвращении. Я все-таки с нынешнего дня в отпуске. А то мои поклонники тотчас налетят в храмы со своими воззваниями и просьбами, и тогда прощай отдых. Нет уж, я его заработала. Можете известить служителей, что через год грядет мое появление. Пусть радуются сейчас, а просьбы готовят на потом. Раньше времени я их все равно не услышу. Что ж, милый, мне пора. Главное, мы с тобой просмотрели на месте. Теперь ты знаешь, где и когда ждать сюрпризов. Варвару ты сумеешь защитить. К тому же, пока на ней мое колье, она в безопасности. Прощай, Кристофер. До встречи через год. И, кстати, венчайтесь все же в моем храме. Я оставлю вам небольшое благословение, чтобы пресечь возможные сплетни». Последние слова она произнесла вслух, растаяв в воздухе вместе с затихающими отзвуками вальса. «А мне-то что теперь делать?» Отчего-то рассердился герцог. «Ничего себе! Нет, с деловой частью я все понял, но вот устроить встречу с любимой женщиной и даже не дать нам поцеловаться...» «Дурак!» — оборвал сам себя мысленно. «В конце концов, это же мой сон! Теперь я тут хозяин!» Сосредоточившись, он глянул наверх, на хоры. Те пустовали, лишь на стульях виднелись отложенные инструменты, да ветерок из антресольного окошка шелестел нотами на пюпитрах. «Ага, лишних глаз больше нет, что само по себе радует. Но вот сама бальная зала не приспособлена как-то для долгожданного свидания. Эти декорации годятся разве что для юноши либо дряхлого старика, которым доступны пока или уже лишь платонические чувства. А он не отрок и не старец, он жаждет любви физической. Тело жаждет мягкого, жаркого, женского, свою Барб. Он даже не успел понять, что перехватил ее не с банкетки, а на середине пути, потому что настоящая женщина тоже не рассуждала, а сразу бросилась к нему, едва заметив, что подружка наконец отбыла, как и обещала. И ух, как же они обнимались! Подхватив возлюбленную на руки, герцог решительно двинулся к дверям, зажмурился, прошептал: «Это мой сон, что хочу, то и творю», и пихнул ногой створки. Те распахнулись. Увидев то, чего захотел, страстно зарычав от вожделения, Кристофер ворвался в собственную спальню и опустил на ложе любви истомленную ожиданием Барб. Куда-то подевался скромный плащик, и вот уже восхитительное тело его пышечки просвечивало сквозь пену белоснежных кружев и шелк пеньюара, сквозь ажурную красоту чулок. Герцог чуть с ума не сошел, увидав бантики на атласных подвязках, и тотчас запустил под них жадные лапы. Барб воркующе засмеялась и перевернулась на живот, вроде бы и ускользая, и в то же время дразня округлостями. Кажется, у нее сложилось свое мнение о том, чей это сон и кто в нем верховодит. Не сдержавшись, он облапал ее спину и застонал, отпрянув. «Барб, постой, погоди!» Уняв дыхание, виновато пояснил. «Иначе я сейчас опозорюсь, как мальчишка. Мне нужно чуть остыть». «Остывай!» — милостиво согласилась она, извернувшись под ним и вроде бы не замечая, что пояс развязался, и полы пеньюара разошлись, выставив на обозрение и роскошные груди, и трепетный живот с ямочкой пупка, и бесстыдные трусики, чье присутствие, пожалуй, заводило больше, чем их отсутствие. «Только на тебе уже камзол трещит по швам. Крис, ты что, оборачиваешься? В ту форму? Боевую?» «Не камзол, а штаны. Как ты смогла ее тогда увидеть, кстати?» «А, это мой маленький секрет, и сейчас я не хочу тратить на него время. Как увидимся наяву, так и расскажу. А то вдруг нас сейчас кто-то разбудит. Крис, постой, пока ты остываешь, я спрошу. Это ведь ты мне снился давно, лет 5 назад, а?» «Барб, кажется, да, но как такое могло быть?» «Тео сказала, что у тебя есть какая-то из ее драгоценностей или безделушек-талисманов. Ты мог часто любоваться на эту штучку или держать при себе. А мне ведь тоже кое-что ее досталось по наследству. Вещи с одной божественной магией могли услышать друг друга через миры и свести нас вместе еще тогда». Герцог поразился настолько, что сел на кровати, охлопал карманы. «Я точно дурак!» Извлек из кармана с детскими башмачками то, что до сих пор мешалось, твердо прижимаясь к бедру. «Венчальное кольцо матери. Оно, по легенде, пришло в наш род из рук самой белой богини. И твое колье в шкатулке, или, может, портальное кольцо. Вот и протянулась ниточка. Я тогда тосковал по Диане, ты знаешь о ней, и часто глядел на материнское кольцо, жалея, что не успел ее спасти». Бережно взяв Варю за руку, он надел на нее фамильную реликвию. «Не хочу больше терять. Может, это и суеверие, но мне спокойней, когда оно на тебе». Настоящая женщина сверкнула глазами. «Ты делаешь это лишь ради своего спокойствия?» Герцога не обмануло ее напускное равнодушие. Он вытянулся рядом на простынях, взглянул в рассерженные серые глаза. «Просто я тебя... Ну?» Он прикрыл веки, набираясь храбрости. «Вот барлоговые веники, но почему простейшие слова иногда просто не идут с языка?» «Да, я тебя люблю, вот». Опрокинув его на спину, Варвара сама закрыла ему рот поцелуем. Кажется, это все-таки был ее сон, ну и пусть. И все бы хорошо, но только ощущение времени в иллюзорном мире оставалось прежним, и через несколько часов упоительных любовных игр каждый из них подумал, что еще немного, и там, в мире настоящем, наступит утро. И неминуемо кто-то из них проснется первым, оставив другого в одиночестве, а сказка опять закончится. «Пора», — прошептала Варвара и поцеловала любимого в губы. «Давай, уходи первым. Мне там Эрик запустил на ночь целую дополнительную программу обучения по всему, что должна знать настоящая герцогиня. Танцы, шманцы всякие, придворный этикет, геральдика и история родов, даже основы дипломатии, представляешь? Грозился, что с утра устроит экзамен. Надо успеть хоть немного прослушать». Крис уткнулся в ее пышную грудь, помотал головой. «Не хочу». Но вспомнил, что и у него теперь появились дела, и немаловажные, которыми нужно заняться немедленно, едва проснувшись. Буркнул с неохотой. «Ладно уж», — пошарил взглядом, разыскивая штаны и камзол, и едва не рассмеялся. Зачем ему одеваться, если проснется он все равно в пижаме? Как все же человеком владеют условности? «Милый», — мечтательно вздохнула за его спиной Барб. «Ну почему ты так и не обернулся? Мне ужасно хотелось тебя в той форме, в боевой». Он фыркнул. «Шалунья моя, мы еще успеем набаловаться. Но только ты будешь разочарована этой формой. Давай я покажусь тебе просто змеемагом. Тоже впечатляет, а толку в 2 раза больше». Она обиженно надула губы. Крис засмеялся. «Милая, не забывай, что боевая ипостась предназначена для схватки. А то, что ты хотела бы проверить в деле, в ней почти отсутствует, прячется в паху. Ибо всем врагам известно, где у мальчиков самые болезненные места, туда они и бьют в первую очередь. Вот мы и приспособились. Испробуй лучше мою обычную форму, с хвостом». Настоящая женщина округлила глаза. «А там у тебя с этим как?» Лукаво усмехнувшись, он потянулся к ее ушку и что-то прошептал. В потрясении Варя раскрыла рот, но какое-то время не могла выдавить из себя ни слова. «Не может быть! Крис, ты шутишь?» «А вот и нет. Проверь на досуге в своей компьютерной энциклопедии. Даже в природе у большинства самцов змей это в порядке вещей». Он хмыкнул. «Даю тебе время привыкнуть к этой мысли, а потом мы подумаем, как нам приспособиться». И хохоча во все горло, Шельмец таки чмокнул ее в щеку и исчез. Надо думать, проснулся. А ошеломленная Варвара погладила свежий поцелуй и неуверенно ухмыльнулась. «Ну, это все-таки не две головы. С ними, конечно, пришлось бы поломать голову. Фу, какой неуклюжий каламбур получился. А вот с кое-чем иным в двойном экземпляре она как-нибудь справится». Хихикая, накрылась одеялом с головой и прикрыла глаза. «Ничего, скоро настанет ее очередь преподносить сюрпризы. Крис еще не знает, что его детишки родятся с крылышками». Тео так и сказала. «Это будут первые крылатые змеи-маги за всю историю Илларии». Но зачем он ей сообщил про свою пикантную особенность именно сейчас? Какой уж тут теперь этикеты и танцы-шманцы и основы дипломатии?